Александр Гугнин. Генрих Гейне в России на пороге третьего тысячелетия. Несколько заметок. В 1858 году в Санкт-Петербурге вышли песни Гейна в переводе Михайлова, содержавшие очерк жизни и творчества немецкого поэта. Добролюбов одобрительно отозвался в «Современнике» об этом издании. Вклад Михаила Леоновича Михайлова, 1829-1865 годы, в культуру переводов Гейна в России высоко оценил Александр Блок. Первую биографию Гейна в серии «Жизнь замечательных людей» Павленкова издал в 1892 году Петр Исаевич Вейнберг, 1831-1908 годы, может быть, самый активный популяризатор немецкого поэта в России. Опубликовав в собственном переводе сборник сочинений Гейна в 1860 году, он сумел в 1864-1904 годах трижды издать собрание сочинений немецкого писателя, от издания к изданию, увеличивая общее количество собственных переводов. Вейнберг к тому же печатал с конца 1850-х годов многочисленные сатиры, подписывая их псевдонимом Гейна из Тамбова. Во второй раз биография Гейна в серии «ЖЗЛ» была опубликована в 1933 году Александром Иосифовичем Дейчем, 1893-1970 годы, который был восторженным поклонником Гейна. В течение всей жизни переводил его произведения, постоянно писал о нем и, что не менее важно, пользуясь заметным влиянием в литературных и издательских кругах, поощрял новые издания Гейна на русском языке, а также популяризаторские, литературно-критические и литературоведческие работы о нем. Из его многочисленных работ о Гейне наибольший интерес для современности представляет, видимо, очерк «Поэтический мир» Генриха Гейне, 1963 год, в котором Дейч дает глубоко прочувствованную и по-своему цельную картину развития поэзии Гейна. Надо отдать должное художественному вкусу Дейча, который наряду с книгами о Гейне опубликовал эмоционально яркие эссе о творчестве Фридриха Гёльдерлина и Генриха фон Клейста, действительно великих писателей, которые до сих пор в России еще так и не достигли массового читателя. Книга Льва Зиновича Копелева, 1912-1997 годы, поэт с берегов Рейна, должна быть в данном ряду названа третьей. И это несмотря на многочисленные диссертации и книги научно-популярного характера, которые сравнительно регулярно публиковались на протяжении всех лет советской власти. Во всех этих диссертациях, монографиях и статьях Книпович, Дмитриев, Стадников, Пронин и другие проводилась мысль о том, что Гейне – великий революционный поэт, сподвижник Маркса и Энгельса, беспощадный критик немецкой действительности, глубоко созвучный всему духу и стилю советской эпохи, одним словом, почти что наш современник. Вовсе не умаляя достоинств многих из этих диссертаций, книг и статей, я сам в те годы не раз писал о Гейне, хочу отметить главное. В течение всего советского периода в истории России Гейне был вполне официальным поэтом, и писали о нем тоже, как правило, вполне официально, то есть не раскрывая всей глубины противоречий его жизни и творчества. Но ведь эти противоречия уже убедительно сформулировал Жуковский, затем о них написали Анинский и Блок. Книга Льва Копелева, наконец, дает возможность возвращения к настоящему Гейне, и особенно показательно то, что это возвращение настоящего Гейне на этот раз пришло к нам из-за границы, из Германии, куда Лев Копелев, сидевший в сталинских лагерях вместе с Александром Солженицыным, вынужденно эмигрировал, где уже в 1981 году издал на немецком языке свою книгу о Гейне, которая в ФРГ неоднократно переиздавалась и сейчас предстает перед российским читателем в расширенном и доработанном виде. Лев Копелев хотел увидеть эту книгу на русском языке, дописывал новые страницы буквально до последних дней жизни. Судьба Гейне в России, если вглядываться в нее не с количественной, а с качественной стороны, была далеко не столь триумфальной, как это выглядит на страницах многих публикаций советского периода, апофеозом которых стало трехтомное весьма дотошное исследование Гордона «Гейне в России» 1973-1983 годы. Для Гордона Гейне непререкаемый авторитет и образец, камертон, под который непременно должны подстраиваться все писатели и критики. В противном случае Гордон расправляется с ними сурово и язвительно, словно заимствуя эту язвительность у своего любимого автора. Чтобы более наглядно показать, насколько актуальным стало творчество Гейне в России к середине XIX века, процитирую полностью относящийся к нему фрагмент письма Жуковского Гоголю из Франкфурта на Майне от 29 января 1848 года. Но что сказать, о, я не назову его, но тем для него хуже, если он будет тобой угадан в моем изображении. Что сказать об этом хулителе всякой святыни, которое откровение так напрасно было ему ниспослано в его поэтическом даровании и в том чародейном могуществе слова, которого, может быть, ни один из писателей Германии не имел в такой силе. Это уже не судьба, разрушившая бедствиями душу высокую и произведшая в ней бунт против испытующего Бога. Это не падший ангел света, упоение гордости, отрицающий то, что знает и чему не может не верить. Это свободный собиратель и провозгласитель всего низкого, отвратительного и развратного. Это полное отсутствие чистоты, нахальное ругательство над поэтическую красотою и даже над собственным дарованием ее угадывать и выражать словом. Это презрение всякой святыни и циническое, бесстыдно дерзкое, противу не я, богохульство, дабы, оскорбив всех, кому она драгоценна, угодить всем поклонникам разврата. Это вызов на буйство, на неверие, на угождение чувственности, на разнуздание всех страстей, на отрицание всякой власти. Это не падший ангел света, но темный демон, насмешливо являющийся в образе светлым, чтобы прелестью красоты заманить нас в свою грязную бездну. Не произнося анафемы над человеком, нельзя не предать проклятию такого злоупотребления лучших даров Создателя. Сколь непорочных душ растлила эта демонская поэзия, обезобразившая перед нами Божий лик, напечатленный в творении, и загрязнившая в самом источнике жизни их, придав ее одной грубой чувственности. Сочинение в прозе Жуковского, издание 6, Санкт-Петербург, 1869 год, страницы 731-732. Это письмо было также опубликовано в журнале «Москвитянин», 1848 год, номер 4. Я взял для цитирования старое издание, чтобы восстановить орфографию Жуковского, которая в последующих изданиях, особенно в советский период, многократно нарушалась. Вместо того, чтобы хоть сколько-нибудь разобраться в контексте этого обширного эстетического и нравственного трактата, а именно таким трактатом и является данное письмо к Гоголю, Гордон комментирует его следующим образом. Нетрудно увидеть в этом отзыве выпад резко настроенного против Гейне реакционного романтика, протестующего против сатиры, иронии, обличения, которые связываются с именем немецкого поэта. Выпад того, кто столь чуток к литературе Германии, но стоит на консервативных позициях, враждебен революционно-демократическим идеям, новаторской форме всех произведений Гейне. Такое легковесное отношение к Жуковскому было у нас едва ли не общераспространенным в 1970-е годы, и его нравственно-негативное отношение к Гейне, которое разделяло его адресат Гоголь, казалось, полностью подтверждает бытовавшее тогда представление о реакционном и революционном романтизмах. Там же, где противник Гейне слишком силен, Александр Пушкин, например, который лишь однажды в конце жизни высказался о Гейне, да и то скорее негативным образом, Гордон полностью игнорирует проблему, заполняя зияющую лакуну в восприятии гейна в России мелким бисером третьестепенных имен. И все это означает, что в историю восприятия гейна в России надо вглядываться сегодня, исходя из подлинных масштабов самой русской литературы, а не из той прямолинейной революционной схемы, которая оставалась господствующей вплоть до самых последних лет. И этой новой точкой отсчета сегодня, на мой взгляд, как раз и является Жуковский, гений перевода слова Пушкина, обращавшийся и к революционному романтику Байрону, и к реакционным романтикам Саути и Уланду, но никогда не переводивший Гейна. В письме Гоголю из Франкфурта на Майне 29 января 1848 года Жуковский подводит итоги своим размышлениям о Гейне и о Байроне, в чем-то объединяя их и в то же время проводя между ними достаточно отчетливые различия. Но здесь не место подробно анализировать философские, эстетические и нравственные позиции Жуковского. Гораздо важнее четко представить другое. История восприятия Гейна в России с самого начала упирается в некое нравственное табу, переступить которое православное русское сознание далеко не сразу решается. Если принять данную точку зрения, хотя бы сначала априорно, то сразу же можно предположить, что славянофилов и почвенников Гейне должен был интересовать в значительно меньшей степени, чем западников. Так оно, в общем-то, и оказывается. Ни братьев Киреевских, ни братьев Аксаковых, ни Островского, ни Достоевского, ни Лескова, ни многих других из этого же ряда ни проза, ни поэзия Гейне совершенно не трогают. Хотя Достоевский, например, восторгается Гофманом и Эдгаром По. Исключением здесь был Аполлон Григорьев. Да и Фета к западникам не отнесешь. Консерватор Фет и почвенник Аполлон Григорьев много сделали в искусстве перевода стихов Гейна, а государственник Тютчев первым перевел Гейна в России. Пленяли поэзия, музыка стиха, лирическая драма. Сегодня кажется, что едва ли не ключевой фигурой для понимания проблемы русского Гейна является Михаил Юрьевич Лермонтов, как личность и как писатель. В любом случае масштаб и глубина раздиравших его противоречий равнозначны гейновским. И Лермонтов, и Гейна с равной вероятностью могли сказать, что трещина мира пролегла через мое сердце. Хотя мы и знаем, что эту уставшую лишь в 20 веке знаменитую фразу сказал Гейн. Но и у Лермонтова подобных, или даже еще более выразительных фраз, полным-полно. Достаточно лишь снова перелистать дневник Печорина, чтобы воочию убедиться в этом. У обоих очень сильно артистическое и публицистическое начало, но Лермонтов серьезнее и мужественнее, потому что его жизнь сама становится игрой со смертью, чего Гейн всегда избегал, разыгрывая из себя забияку, но вовремя укрываясь в кусты, если по безопасности действительно начинало угрожать что-то реальное. И Гейн, и Лермонтов были изгоями в своем родном отечестве. Но Гейн предпочел эмигрировать и показывать Германии кукиш в кармане из Парижа. Лермонтов же постоянно изгоняли из обеих столиц. Его дуэли и отношения с женщинами – меньше всего напоминали куртуазно-бордельные, сознательно рассчитанные на общественный резонанс и эпатаж выходки Гейн. Лермонтов, аристократ по рождению, аристократ духа, чувствовал себя обиженным разночинцем среди аристократов и чужаком-аристократом в той провинциальной среде, в которой ему невольно приходилось вращаться. Гейны, плебей по рождению, да еще обремененные национальным комплексом неполноценности, увязанным с ощущением тайного превосходства, в духе своем причудливо соединял и плебейство, и аристократизм. Гейна чувствовал себя плебеем среди подлинных аристократов, и, разумеется, аристократом среди разночинцев. Поэтому лучше всего он чувствовал себя в Париже, где после нескольких революций разношерстная провинциально-разночинная публика уже заполнила почти все пространство культурной жизни. Во Франции даже Франсуа Рене де Шатобриан и Жермена де Сталь были обречены стать демократами, В Германии даже такие разночинцы по происхождению, как Гёте и Шиллер, сын полкового лекаря, с трудно скрываемой брезгливостью отворачивались от толпы. Настоящую почву для восприятия Гейне в России, на мой взгляд, подготовил не Тютчев, который, хотя и знал Гейне лично и переводил его, но не был духовно ему столь близок, как Лермонтов. Лермонтов был первым из русских поэтов, кто понял и принял сарказм и иронию Гейне. Совершенно по-гейновски звучат уже некоторые из ранних стихотворений Лермонтова. Для примера приведу лишь балладу 1832 год, которая, имея подзаголовок с немецкого, является собой квинтэссенцию многих стихотворений Гейне, развенчивающих романтизм и романтические чувства. «Из ворот выезжают три витязи в ряд, увы, из окна три красотки во след им глядят, прости, напрасно в боях они льют свою кровь, увы, разлука пришла, и девичья любовь, прости, уж три витязи новых ворота спешат, увы, и красотки печали свои говорят, прости». Можно было бы процитировать десятки стихотворений Гейне, начиная с книги «Песен» 1827 года, где в самых разнообразных сюжетных поворотах варьируется основная мысль лермонтовской баллады. Но в самой Германии в эти годы никто, кроме Гейне, подобных стихов не писал, и уже только поэтому литературоведам рано или поздно придется сопоставить Лермонтова и Гейне гораздо более пристально, чем это было сделано до сих пор. Для понимания некоторых особенностей восприятия Гейне в России XIX века небезынтересно вспомнить скандальную литературную дискуссию в Германии 1830-х годов вокруг Гейне и поэтов швабской школы Уланд, Кернер, Шваб и другие. В ходе этой дискуссии, которую по существу спровоцировал сам Гейне, несколькими по-журналистски хлесткими, но по существу бестактными формулировками в романтической школе, в Германии возникло противопоставление настоящего национального поэта Людвига Уланда 1787-1862 годы, живущего на родине и озабоченного ее интересами, и поэта-космополита Генриха Гейне, живущего в Париже и далекого от подлинно национальных интересов Германии. На мой взгляд, трудно сказать, кто выиграл в этом споре, который продолжался достаточно ожесточенно с обеих сторон еще и в 1840-е годы. Но я вспоминаю здесь эту дискуссию лишь для того, чтобы через восприятие в России Уланда и Гейна попытаться убедительно охарактеризовать специфику российской ситуации. В течение всего XIX века в России не обнаружилось сколько-нибудь глубокого интереса к крупнейшим немецким романтикам Гёльдерлину, Новоалису, Брентано, Клейсту, Эйнхендорфу, Мёрике. Больше всего повезло прозаикам Людвигу Тику и Гофману. Из немецких романтических поэтов больше всего в XIX веке привлекли внимание Уланд и Гейне. Интерес к Уланду равномерно распределялся через весь XIX век, и то он зал Жуковский, переведший с 1816 года 20 произведений поэта, включая и стихотворный драматический фрагмент «Нормандский обычай». Под влиянием Жуковского Уланда переводят Тютчев, Огарев, Михайлов, Жадовская, Мин, Миллер, Вейнберг, Фет, вплоть до Волошина. Ветка Палестины Лермонтова представляет собой реминесценцию старого рыцаря Жуковского, перевод из Уланда. Русских поэтов и читателей совершенно не интересуют идеологические распри между национальной швабской школой и космополитом Гейне. Они переводят и Уланда, и Гейне. Но интерес Гейне стремительно возрастает в России во второй половине XIX века, в той мере, в какой политизируется российская общественная жизнь. Николай Некрасов как-то довольно метко сказал, что благодаря Гейне русская поэзия овладела языком журнализма. Эту мысль Некрасова хорошо иллюстрируют некоторые тексты Казьмы Прудкова, которые, как правило, так называются «из Гейна» или «подражание Гейна». «Из Гейна». Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится. 1854 год. Память прошлого, как будто из Гейна. Помню я тебя ребенком. Скоро будет 40 лет, твой передничек измятый, твой затянутый корсет. Было так тебе неловко, ты сказала мне тайком, распусти корсет мне сзади, не могу я бегать в нем. Весь исполненный волнение, я корсет твой развязал, ты со смехом убежала, я ж задумчиво стоял. 1860 год. Если бы я писал литературоведческое исследование, а не заметки, то показал бы, что в процитированных стихах Козьмы Прудкова есть не только прямые отсылки к конкретным стихотворениям, их конкретным строкам и образам Гейна, но достаточно хорошо уловлен один из лейтмотивов его поэзии и творчества — высмеивание идеалистического романтического мировидения во всех его формах и разновидностях. Таким образом, если первые переводчики Гейна, Тютчев, охотнее подчеркивали романтическое начало его поэзии, то переводчика второй половины века все чаще привлекает сатирик Гейн. Но сам-то Гейна объединял в себе и то, и другое. Его лирические циклы часто построены таким образом, что в одних стихотворениях лирический герой выказывает себя как очевидный романтик, в других же как закоренелый циник. Нередко и то, и другое объединяется в одном стихотворении. И замечтавшегося лирического героя в последней строфе настигает беспощадно ироничный сарказм автора. Именно эта диалектика души и неприкаянность человека в мире, утрачивающим традиционные ориентиры и ценности, наиболее ярко выразившиеся в западноевропейской поэзии до Бодлера, в лирике Гейна были тем магнитом, который притягивал русскую поэзию Гейна, в конечном итоге возвышая его над сиюминутностью и модой. Это гениально почувствовал уже Лермонтов, впоследствии Григорьев и Анинский. Но наиболее прозрачно и четко это сформулировал, видимо, Блок, находивший у Гейна непостижимое скопление непримиримых противоречий, которые он носил всю жизнь в своей душе и которые делают его странно живым для нашего времени, то есть в XX веке. Далее Блок говорит о ряде измен, которые совершил Гейн, и о том, что они проистекают не от бедности и убожества, а от величайшей полноты, не от оскудения жизни, а от чрезмерного накопления жизненных сил, которые рвут душу на части. Александр Блок, собрание сочинений в 8 томах, Москва-Ленинград, 1962 год, том 6, страницы 147-148. Если обдумывать мысли Блока в нашем сегодняшнем контексте, то есть в контексте постмодернизма, то очевидно, что речь идет о кризисе европейского индивидуализма, который был движущей пружиной европейской мысли, начиная с эпохи Возрождения. Западноевропейский духовный кризис конца XVIII века, французская революция и ее последствия, чуть-чуть охладил этот европейский индивидуализм. Не случайно немецкие романтики стали поэтизировать Средневековье, коллективную народную душу и коллективные цеховые формы общественного труда. Но погружаясь в тайники человеческой души, романтики, в свою очередь, продолжали утверждать и углублять все тот же европейский индивидуализм. Собственные попытки Блока преодолеть трагическую безысходность индивидуализма хорошо известны. Здесь я подчеркиваю, что в Гейне он увидел родственную душу. Что же ожидает нас в 21 веке? Ибо проблема европейского индивидуализма и сегодня стоит отнюдь не менее остро, чем во времена Гейна и Блока. Посмотрим сначала на проблему глазами Гейна. Гейна неоднократно варьировал мысль о том, что отступление от общепринятых моральных норм, маленькие гадости, как он это называл, не только допустимы, но и похвальны, если они способствуют достойному служению великой идеи нашей жизни. В скобках замечу, что здесь своеобразный зародыш рассуждений Раскольникова в «Преступлении и наказании». Цель оправдывает средства. такому выводу приходит Гейна в мемуарах, давая развернутую характеристику своему загадочному двоюродному дедушке Симону Вальгельдерну, который, согласно семейному преданию, был одно время разбойничьим атаманом в Африке. Для Гейна Симон Вальгельдерн — человек в полном смысле слова. Но весьма любопытно, что Гейне вскрывает общественные и социальные причины шарлатанства своего деда. Этот двоюродный дед был загадочным, трудно поддающимся пониманию явлением. Он вел одно из тех странных существований, какие были возможны лишь в начале и в середине XVIII столетия. Это был наполовину мечтатель, проповедник всемирных утопий, суливших миру счастье, наполовину авантюрист, в сознании своей индивидуальной силы, опрокидывающей гнилые барьеры гнилого общества или перепрыгивающей через них. Во всяком случае, это был человек в полном смысле слова. Сознание своей индивидуальной силы — это и есть тот европейский индивидуализм, о котором я говорю, индивидуализм, рассветивший европейскую философию и культуру нового и новейшего времени и все время подталкивавший европейского человека опрокидывать гнилые барьеры гнилого общества. Итак, до конца XX века мы много чего опрокинули. Что дальше? Теперь попробуем снова вернуться к Блоку и через его увлечение Гейна прояснить одну из фантасмагорий XX века в России. По количеству собраний сочинений и отдельных изданий Гейна, кажется, превзошел всех зарубежных писателей без исключений. С 1900 года на русском языке были изданы 5 завершенных собраний сочинений Гейна и 2 незавершенных, из них одно под редакцией Блока, отдавшего массу интеллекта и энергии своему детищу. Количество же однотомников, но были еще и двухтомники, вообще трудно поддается исчислению. Для сравнения лишь напомню, что Гёте удостоился в XX веке у нас 3 собраний сочинений, а популярный Гофман до сих пор может похвастаться лишь 2 незавершенными собраниями сочинений. На политическую и идеологическую конъюнктуру можно списать лишь часть этой проблемы. Во всяком случае, Брюсов и Блок увлеклись Гейна задолго до 1917 года. В докладе о романтизме 1919 год Блок дает необычайно высокую и содержательно емкую оценку немецкого романтизма, улавливая его основополагающую сущность. Итак, романтизм, пока есть жадное стремление жить удестеренной жизнью, стремление создать такую жизнь. Романтизм есть дух, который струится под всякую застывшей формою и, в конце концов, взрывает ее. Но в этом же докладе он говорит и о том, что это великое течение было отодвинуто на 2-й план, уже ближайшим поколением и изменившим романтизму, ярче всего в лице одного из величайших поэтов Германии Генриха Гейна. Если сопоставить эти высказывания с процитированными выше словами Блока об изменах Гейна, совершенных от чрезмерного накопления жизненных сил, то получается как будто бы противоречие. Суть романтизма есть жадное стремление жить удестеренной жизнью, и в то же самое время Гейна изменяет ему от чрезмерного накопления жизненных сил. Но это противоречие поверхностное и кажущееся. Суть здесь в уровнях разрешения противоречия. В том русле, куда устремляется удестеренная жизнь, те самые жизненные силы, которые рвут душу на части. Немецкие романтики, глубоко пережив якобинскую диктатуру и ее последствия, искали опоры в патриархальных народных традициях, в средневековых формах цехового уклада городской жизни. В религии они не только не помышляли об атеизме, но, напротив, зачастую из протестантов становились истовыми католиками. Почувствовав в себе самих роковой фантом индивидуализма, немецкие романтики делали все возможное, чтобы не дать ему ходу. Возврат к католицизму я, в первую очередь, объясняю именно этим. Гейне предпочел себя не сдерживать. Ни в плане религии, ни в плане морали и нравственности. Этим он прежде всего и противопоставил себя всему немецкому романтизму. Речь идет, разумеется, о характере творчества, хотя подобный выбор позиции, как правило, сказывается и на жизненном поведении. Через 50 лет после смерти Гейне Блок оказался в очень сходной ситуации. Личные обстоятельства, логика творческого развития и специфика общественной жизни подталкивали его в направлении радикального разрыва с унаследованной гуманистической традицией. Он сам это достаточно отчетливо понимал, говоря об антигуманизме Гейне. Только литературоведение до сих пор боится это осознать в полном объеме. Орлов в своей книге о Блоке «Гамаюн. Жизнь Александра Блока. 1981 год» именно это и описал. Нужно было только добавить, что само затасканное, особенно в 20 веке, понятие «гуманизм» имеет сейчас несколько разнонаправленных трактовок, разводящих его смысл в совершенно противоположные стороны. Есть богоборческий гуманизм, так называемых титанов эпохи Возрождения и французских просветителей XVIII века. Здесь, кстати, вспомните юного Маркса: «Ничто человеческое мне не чуждо». И есть вполне религиозный и благообразный гуманизм добра, красоты и правды, Уланд, против которого бунтовал Гейне и в котором оказался тесно связан с Александром Блоком. Блок в силу многих обстоятельств не захотел вместе с Мережковским, Гиппиус и многими другими плыть против течения истории. Он провидчески увидел, что реальная общественная история необратима, и решил не сдерживать ее неумолимый ход, как пытались сделать многие немецкие романтики, но попробовать идти в ногу с прогрессом. В этом его судьба пересеклась с судьбой Гейне. При всем различии характеров и жизни Блок гораздо более серьезен по сравнению с азартным артистическим игроком Гейне. В драматических поворотах их судеб можно разглядеть много общего. Драма Блока переросла в трагедию, поскольку он разыгрывал свою драму в реальности вместе с Россией. Россия же продолжала разыгрывать гуманистическую драму до конца XX века. Этим, по большому счету, объясняется и неослабевающий интерес Гейне, который в ходе перестройки заметно поисяк. В статье «Гейне в России» о русских переводах стихотворений Гейне 1919 год, по сути уже итоговый и обобщавший не только изучение русской гейнеаны, но и собственные усилия по переводам и редактированию Гейне, Блок выделяет всего лишь двух поэтов-переводчиков, чей вклад в русского Гейне можно признать бесспорным и выдающимся: Михаила Михайлова и Аполлона Григорьева. При многочисленных попытках подкорректировать это суждение Блока исследователи, Гордон, например, словно забывают, что поэт ведет разговор исключительно о поэтическом качестве и адекватности перевода, а не заслугах в деле пропаганды Гейна в России. И в этом смысле с выводами Блока можно согласиться и сегодня. Пафос же собственных усилий Александра Блока по воссозданию подлинного Гейна на русском языке можно в истории русского перевода и русской литературы, на мой взгляд, сопоставить лишь с переводческими усилиями Жуковского. Другое дело, что переводческие идеи и пафос Блока, по сути, и до сих пор еще по-настоящему не реализованы, прежде всего из-за общего падения уровня высокой литературной культуры после 1917 года. Жизнь и деятельность, журналистика, поэзия и проза Гейне – все было горючим, заводившим моторы европейского индивидуализма. Но, с другой стороны, Гейне высмеивал вещи в подавляющем большинстве случаев достойные осмеяния, а тупость и ограниченность, даже если они гарантируют стабильность системы и прозрачность законодательных норм, разве не должны вызывать возмущение? Однако российскому человеку, прожившему и прочувствовавшему вторую половину XX века и помнящему о его первой половине, по крайней мере, одно должно быть совершенно ясно: сломать негодное и возмущающее вовсе не значит еще создать хорошее и обнадеживающее. Гейне не умел умерять своего индивидуализма, он стремился добиться в жизни своего любыми средствами. хотя я отлично понимал, что когда этот индивидуалистический принцип из принципа жизни отдельного человека превращается в принцип жизни массы людей, то ничего хорошего из этого получиться не может. И здесь главный источник его страха перед коммунизмом. Россия весь XX век пыталась доказать, что гейновский и европейский принцип индивидуализма можно сделать коллективным, но практика показала, что сам этот принцип существует лишь в борьбе с инакомыслящими, то есть с врагами. Сам Гейне всю жизнь боролся с инакомыслящими и с врагами. А значит, забирая с собой поэзию и прозу Гейне в 21 век, мы должны, читая его и восхищаясь им, все время думать о главном. Что нам делать с этим нашим общим достоянием европейской культуры, взлелеянным всеми нами индивидуализмом? 2000 год.